الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك الله فيكم. Продолжаем разбор Аль-Баин. Следующий 23 аят ат-тухуру шатруль иман. Очищение половины веры. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Абу Малик аль-Харис ибн Асм аль-Шари, да будет доволен Аллах, рассказывал о том, что пророк, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал «Ат-тугуру шатруль иман» – «Очищение половины веры». «Вальхамдуллахи тамлёуль мизан» – «А слова хвала Аллаху заполняют собою весы». «Васубханаллахи вальхамдуллахи тамляани ау тамлёу ма байна самавати валь ар» – «И слова причист Аллах». И слова хвала Аллаху заполняют собой пространство между небесами и землей. Ас-саляту нур, молитва свет. Вас-садакату бурхан, ас-садака является доказательством, или же можно еще перевести лучом, как это будет видно из шарха. Вас-сабру дия, терпение сияние. Валь-курану худжатун ляка ау алейк, а Куран это аргумент за тебя или против тебя. Куллю наси ягду, фабайун нафси, фабайун нафсаху, фамуатикуха ау мубикуха. Все люди отправляются по утрам по своим делам. И продающий душу свою либо освобождает ее, либо губит баракалуфик. Хадис начинается баракалуфикум со слова «тугуру шатруль иман». Некоторые люди, баракалуфикум, стремящиеся к чистоте, что является благим делом, то есть перед тем, как начать шарх, хотел об этом упомянуть. Некоторые люди, как мы сказали, любящие чистоту, стремясь к чистоте и побуждая людей к этому, часто приводят баракаллаху фикум недостоверный хадис, в котором говорят о том, что, мол, как будто бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал «Ан-назафату миналь иман» – «Чистота является частью имана, частью веры». Этот хадис является недостоверным. Это недостоверно. То, что у нас пришло достоверно, баракулуфикум, тугуру шатруль иман. Очищение – это часть веры. Что подразумевается под очищением, мы, баракулуфикум, возьмем во время разбора толкования этого хадиса. Но у нас, баракулуфикум, есть достоверный хадис, то есть, который избавляет нас от нужды упоминать недостоверный хадис, а это «Ан-назафату миналь иман», то, что чистота является частью веры. А это хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который сказал о том, что мне были представлены дела моей общины. Этот хадис передал Ибн Маджа. Мне были представлены дела моей общины, их благие дела и их прегрешения. И я видел из числа благих дел убирать с дороги мусор, убирать с дороги мусор. И видел из плохих дел общины это баракалуфикум слюни или же сопли в мечети, которые никто не похоронил. Которые никто не похоронил, то есть не закопал. Раньше баракалуфикум мечеть, мы знаем, во времена пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, не было ковров в мечети, и земля баракалуфикум была, то есть, ну, простая, как в виде песка и так далее и тому подобное. И вот некоторые бедуины или же арабы, когда приезжали из-за своей невоспитанности, кто-то мог высморкаться в мечети или же плюнуть в мечети. Баракалуфикум, этому человеку приказывалось, если уж так поступил, то ему надо сразу закопать это, то есть землю на это насыпать или же сандалиями своими затереть и так далее. А иначе это считалось баракалуфикум прегрешением, как мы видели в этом хадисе. Одним словом, баракалуфикум, в этом хадисе сказано, что я видел из благих дел своей общины мусор, который убирают с дороги. Этот хадис достоверно, шейх Аль-Бани назвал его достоверным. Давайте, баракаллаху фикум, приступим к чтению слов шейх Салих Али Шейха. Этот хадис, то есть под номером 23, хадис Навым Джиттан, очень великий хадис. Альфазуху джаваму лькалим лиль Мустафа саллаллаху алейхи вассалям. Слова, упомянутые в этом хадисе, являются такими, то есть которые краткие, краткими являются, но в тот же момент очень содержательны. Ваху мин аль-хадис ляти тахуззу нафс. Это является таким хадисом, который встряхивает душу. и заходит в сердце, как говорится, без разрешения. Яни анна фиги ма юракихуль кальб. То есть в этом хадисе есть то, что смягчает сердце. Ваяхмилю аля таа. И побуждает к подчинению. Битафирихи аля кулли навс. То есть оставляя печаток на каждой душе. Вальфазуху тадуллю алей. И слова этого хадиса указывают на это. Факаркали салаллаху алейхи вассалям афи. В этом хадисе пророк салаллаху алейхи вассалям сказал «Аттугуру шатру иман». Очищение является половиной имана. Вальхамдулля и тамляуль мизан. И слова хвала Аллаху заполняют собою весы. Васубханаллахи вальхамдулляхи тамляани аукаля тамляумавейна самая и валь ард. И слова причист Аллах и хвала Аллаху заполняют собой то, что или пространство между небесами и землей. Вассадакату нур, вассаляту нур, вассадакату бурхан, вассабру дия. Молитва является светом, садака является доказательством, терпение является сиянием. Уаль-Кур'ану худжатун ляка ва алейк. Куран же является аргументом либо за тебя, либо против тебя. Куллю наси ягду. Все люди выходят или отправляются по утрам по своим делам. Фабайун нафсаху фамутикуха ау мубикуха. И продающий душу свою либо освобождает ее, либо губит. Вахавиль аль-фазу. Альфазу навимату лильгая. Эти слова, эти выражения являются очень великими. Ваштамалят аляхкамин кафира, бавасая авима. И содержит в себя огромное количество шариатских положений и великих наставлений. Дахалят фиабуаби кафира минабуаби дин. Которые захватывают с собой огромное количество разделов религии. Факаулюху фиауалихи алейхи салату вассалям. Слова пророка в самом начале этого хадиса «Ат-тугуру шатруль иман» – очищение является половиной имана. «Ат-тугур максудун бигит тагара» – то есть под тугуром подразумевается очищение. Как мы с вами говорили, баракалуфикум, не раз в прошлых уроках, в том, что у нас есть разница между тагур и тугур. Тугур с дамой баракалуфикум – это всегда указывает на действие. А тагур – то, чем совершается действие. То есть, как, допустим, сухур – это принятие пищи перед уразой, а сахур – то, чем, то есть та пища, которую принимает. Вот точно так же тагур, баракалуфикум – это вода, а тугур – то, чем очищается. Вот татагур. То есть под тугуром очищение подразумевается тагара, вот татагур, то есть очищение. Фаинна сыгата фууль аль-максуду мин гальфиаль. Вот шейх об этом говорит. Форма фууль, под ней всегда подразумевается действие. Я не маю фалю, то есть то, что совершает. Фатугур гуа татагур, поэтому тугур это очищение. Каманна аль-фату, то есть каманна аль-футур гуа фиалю ифтар. Точно так же, как футур это принимать ифтар, воссухур, гуафелю, на все. Точно так же, как сухур, это принимать сухур, вахакаве. И таким образом все остальные слова. Бихляфи тагур бильфатх, в отличие от слова тагур с фатхой. Фаиннаху маю татагру биги, это то, чем очищается. Яни альмаю самма тагуром, поэтому вода названа как тагуром. Ва акля туссахар тусамма сахур. И употребление в пище, употребление пищи перед уразой, или же во время перед фаджиром называется как сахуром бильфат, вальфатур юсамма фатуран бильфат хизакан аль-мураду аль-лязи юкаль. То есть фатур, то, что употребляют во время ифтара. Амма аль-фиаль нафсуху фахуа тугур лит-тагара. Что же касается самого действия, то оно будет с даммой. Вассухур лит-тасахур, то есть принятие сухура, вагагда. Факавлю алейхиссалату вассалям тугуру яни ат-татагру. Поэтому по словам очищение, то есть очищение половины веры, подразумевается, что очищение. В этом вопросе есть разногласия между учеными, то есть два мнения. То есть что подразумевается по словам тугур очищение. Аляуляннальмурада биттугур гуна. Первое мнение гласит о том, что под очищением здесь подразумевается аттатагур минанаджасати маанавия. То, что подразумевается очищение от абстрактной скверны. Аумим маянджусуль кальбу варруху вальджаварху минаширки варрих. Ория, извиняюсь. Или же очищение от той скверны, которая накрывает сердце, душу и органы скверны ширкой или же показухи. Вафиаль мухаррамати ватаркиль ваджибат скверны, когда человек попадает в какие-то грехи или же скверны оставление обязательств каких-то ваджбадальк и тому подобное. Ваадзе ахазу мин каули ляхи азза ваджаль. И это они взяли мнение, исходя из слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. И очищай свою одежду. Аль-Ахад и Тафсирайн, в одном из тафсирей сказано, что под сияб здесь подразумеваются дела, то есть очищает шир, как это мы проходили с вами, баракулуфикум, в трех основах. Фаинна тадхира гуна фуссира бианна аль-максуд бихит тадхирмина ширки ван наджасат аль-ма'навия. А в одном из тафсирей говорится о том, что под очищением здесь подразумевается, баракулуфикум, очищение от ширка и абстрактной наджасы, абстрактной скверны. То есть у нас есть баракулуфикум, как бы очищение от скверны физической, и это как называется, хиссия, и второй ма'навия, абстракт. وفسر أيضا قوله جل وعلا إنهم ناس يتطهرون. И также в тафсире слов пришло, поистине эти люди очищаются, то есть это народ Люта, описал Люта и его семью тем, что эти люди очищаются. То есть очищаются, что бимтинан фелель фахиша, то есть они обвинили в чистоте, говорят, что они барак лауфикум очищают себя от гомосексуализма. То есть этим самым они это посчитали, валия зубиля, неким недостатком или же позорным делом. Хаза тафсир лягу махазугу миналь Кур'ан. То есть поэтому этот тафсир имеет основу в Кур'ане. Вазахир далилиги мин анна тахара тагун аль максуду биги тахара туль кальб. Поэтому внешние эти доводы, мы говорили у вас, баракулуфикум, что у нас есть понятие нас, есть понятие «вагир», то есть то, на что указывает внешний смысл аята. «Вагир далилиги мин анна тагара тагун аль максуду минга». То есть внешний довод указывает на то, что здесь под очищением подразумевается «тагара туль кальф», именно очищение сердца, вот «тагара туль джаварих валь лисан мин аль мухаррамат», и очищение органов языка от всего запретного, а у «ауминтарки ль ваджибат», или очищение от оставления чего-то обязательного. То есть на это указывает внешний смысл этих аятов. Вакаунуга аля хазаль маана шатруль иман. И поэтому таким образом, то есть если такой смысл, то здесь понимается баракулуфикум, что такое очищение является половиной имана. Лянна тагара тарку валь иману кисман. Потому что очищение является оставлением чего-то. А иман состоит из двух частей. Фи'лун ва тарк. То есть делать что-то, какие-то действия и оставление чего-то. Фасарати тагара бимана гава шатруль иман. И поэтому в таком смысле под очищением подразумевается половина имана, то есть оставление чего-то. Я не нисфаху, то есть его половина. Лианнаху имма ан татрук аутафаль. Потому что иман требует от тебя либо что-то делать, либо что-то оставлять. Фаида тагарта нафсак ваджаварихак. И поэтому, если очищаешь свою душу и свои органы, я не джаальтаха тахиран мимма харрам Аллаху джалю аля, то есть сделал свою душу и свои органы чистыми от того, что запретил Всевышний Аллах фил кальбу алисану аль-джавари, будь это что-то связано с сердцем, или же языком, или же органами, факад атайта бимагу ан сулейман, этим самым ты выполнил половину имана. Вагуа таркун фаябкаль амр. А это оставление, и требуется от тебя вторая половина, а это выполнить то, что тебе приказано. Вагуна на куль, здесь мы говорим лимада на багаля тарк, почему то есть шариат обращает наше внимание на оставление, валям юна бигаля фиаль, то есть в этом хадисе и не указывает нам, или же не говорит о совершении каких-то действий, о гулитиану бель ваджибат, то есть выполнении того, что является обязательным. А джаваб инна таркаль авам, инна тарка авам. Ответ то, что оставление имеет выше степень. Фа инна таркаль мухарамат авам инна литиани бель ваджибат или гада. Потому что оставлять то, что запрещено, имеет более высокую степень, нежели делать что-то обязательно. Таджду анна каферина яатуна биль ваджибат. То есть ты видишь, что многие люди выполняют то, чем их обязал шариат. Валя изберуна аниль мухаррамат. Но не могут проявить терпение в вопросе того, что им запрещено. Насуллаха аль афи вассаляма. Просим Аллаха субхана ва тааля беречь нас от подобного. وَمَنْ يَتْرُكِ الْمُحَرَّمَاتِ فَإِنَّهُ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِ بِالْوَجِبَاتِ. А тот же человек, который оставляет то, что запрещено, ему будет легко выполнять то, что для него является обязательным. وَالْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ. То есть второй тафсир, слово «тугур», очищение, в словах ученых, «Анна тугур гуна максудун биги ат-тахарату бильма ау бима гуа бадаль альма». То, что под тугуром очищением, здесь подразумевается очищение водой или же тем, что заменяет воду. Вот тагарату такуну, тагаратун кубра. Тагара у нас, баракаллаху фикум, бывает двух видов, то есть большой тахарат, а у сугра или же маленький тахарат. Яни, гусль джанаба, то есть, допустим, купаться после полового осквернения. аугусль мар аминаль хайт ва нифас, или же когда купается женщина по окончании, после того, как у нее закончился цикл, или же после родовое кровотечение, аутагарату сугра, под маленьким же тахаратом подразумевается биттатагур биссалят, то есть когда человек очищается для молитвы, гуна джаля шатралиман, то есть пророк саласам эти вещи назвал половиной имана. Лянна Аллах джаля джаля салята иманом, потому что Всевышний Аллах Субхану Аталя назвал молитву иманом. Факали джаля валя, Всевышний Аллах сказал, макан Аллаху ли юдиа иманакум, Всевышний Аллах не сделает тщетным ваш иман, я не салятакум, то есть вашу молитву. Кому сказал Аллах Субхану Аталя, то есть о ком сказал пророк саласам, о тех людях, которые молились баракалуфикум в сторону Кудса, до того, как Кибля была повернута в сторону Мекки, и умерли на этом. Всевышний Аллах сказал об этих людях, «Вама кана Аллаху ли юдыа иманакум, Всевышний Аллах не сделает тщетным ваш иман, то есть ваши молитвы, и примет их у вас». «Хина таваджаху ля Кибля бада байтель Магдис», то есть после того, как они повернули в сторону Кибли, так как до этого они молились в сторону Магдиса, «Факаля тайфату мюсулина кайфа я амуру, кайфа би амр, Аль-Давина, Соллю или Абайтель Магдис». Тогда некоторые мусульмане сказали, а каково положение тех людей, которые молились в сторону Магдиса? Валям Юдрику Салят или Каабы, и не застали молитву в сторону Каабы, то есть умерев. Панзали Аллаху джалля валя ковлюху ва макану лоу ли юдуя иманакум. Всевышний Аллах не спасал вас слова, не сделает Всевышний Аллах ваши дела тщетными. Я не салятакум, то есть вашу молитву. О салят мифтахуха ат-татагур. А ключами от молитвы является, что у нас очищение. Фаина ля тасиху ля биттахара. Молитва не является действительно бистахарата. Фаляга шурутун кабляга. У молитвы есть определенные условия, то есть которые надо выполнить до нее. Валяга ваджибатун варканун фига. Также у молитвы есть какие-то обязательные действия. И есть то, что является столпом молитвы. Я не фисаля, то есть внутри молитвы. Фама кабляга аазамугу фи фиалиль абдит тахара. И самое великое или самое высокое положение из того, чем обязан раб перед совершением молитвы, это очищение. Фасар шатра бигада и алиатибар, и поэтому с этой стороны, то есть очищение является половиной имана. Фаякуну идан каулюху, и поэтому слова тугуру шатру лиман, очищение является половиной веры, и ани аттатагуру шатру лиман алявигу ассалят. То есть, то, что здесь под тугуром, подразумевается, под иманом подразумевается молитва, и, соответственно, очищение – это половина имана, то есть половина молитвы. Лянна салят расу амаль аль-иман, потому что молитва является, как говорится, капиталом дел, которые исходят у человека от веры. Баракалуфику. Дальше же говорит, Кали алейхи салату вассалям, дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Альхамдулля и тамлю мизан. Слова Альхамдулля заполняют собою весы. Альхамдулля, слово Альхамд, хави калиматун фи ивбату аль-камалят. В слове Альхамд, хвала Аллаху, это слово, которое содержит в себе подтверждение того, в чем есть полнота. Лян хамида, потому что слово хамида бимана афна аля гайрихи бимафиги мин сифатиль камаль. То есть, когда хвалит кто-то кого-то за полноценные атрибуты, за полноценные качества. Фахамида ли фулян саниагу яни афна алейхи бисифати куммаль фига бима юнасибуль башар. То есть, что значит хамида ли фулян? Похвалил человека за его поступок. То есть, похвалил его полноценными атрибутами, то есть, соответствующие его человеческой сущности. Ляжи сани, из-за его поступка. Уамингу ядхулю фильхамд бигады атибар аннаху юсни алейхи шакиран лягу. И также заходит с этой стороны в понимание слова хамд, то, что он благодарит его, восхваляет его благодаря его, я не билисан, то есть своим языком. Фальхамдулляхи ма'наха ас-санау лиллах. И поэтому альхамдулиллях, хвала Аллаху, смысл его хвала Всевышнего Аллаха, восхваление Всевышнего Аллаха. Бисбати сифатиль камали лиллах. То есть каким образом мы восхваляем Всевышнего Аллаха, описывая или приписывая ему атрибуты полноценности джалля валя. Фальхамду аля хаза ядхулю фихи хамдуллахи ва хуа ас-санау лиллах. И поэтому по словам хамд заходит баракалуфику, во-первых, хвала Всевышнего Аллаха, восхваление Всевышнего Аллаха субхана таля, аля маттасафа бихи мин сифатиль камаль валь джаляль валь джамаль, из-за того, что он описан атрибутами полноты, величия и красоты, хамдуллахи аля рубубиятихи, То есть хамид, хамдун лилляхи аля рубубейти, восхваляем Всевышнего Аллаха за его господство, яни аля исмихи роб, за его имя Господь, валя уасфир рубубейти лягу, и за то, что написан этим атрибутом, то есть рубубие, хамид, хамдун лилляхи джалли валя аля иляхиети, восхваляем Всевышнего Аллаха за его иляхию, за то, что один, один, за то, что один он достоин того, чтобы ему поклонялись, валя аннаху иллях, и за то, что он является тем, кто достоин поклонения, уа хамдун лилляхи джалли валя аля смайхи васифати ва наути джалали ва камали, и хвала Всевышнему Аллаху за его имена, за его атрибуты, за описание его величием и полнотой. Хамдун лилляхи джалли валя аля куран ва аля калямихи, хвала Всевышнему Аллаху за Куран, за его слова. Ва хамдун лилляхи джалли валя аля амрихи аль кауни ва аль кадари, хвала Всевышнему Аллаху за его приказы в бытие, за его предопределение. Ва хукмихи фибариети, и за те постановления, которые он выносит в отношении своих созданий. Ва хамдун лилляхи джалли валя аля амрихи шараи, хвала Всевышнему Аллаху за его шариатские приказы. Фальхамду фи нусус аль китаби ва суннати тактанифаху хадзиль анвау аль хамса аллати закарнаха. Поэтому хамд, хвала в текстах Курана и Сунны охватывает собой эти пять видов баракаллаху фикум, то есть которые мы упомянули выше. Хвала Аллаху за рубубия, хвала Аллаху за улюхия, хвала Аллаху за имена и атрибуты Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, хвала Аллаху субхана ва тааля за Куран, за его слова, хвала Всевышнему Аллаху субхана ва тааля за его баракаллаху фикум, то есть ну, аль-калямихи тут сюда заходит, и его приказы как шариатские баракаллаху фикум, так и приказы в бытие, и хвала Всевышнему Аллаху за его шариат. Валихаза таджит анна фил Курани ятиль хамд мутааллакан би ахадиха. И поэтому, если ты начнешь читать Куран, баракаллаху фикум, то увидишь, что хамд, восхваление Всевышнего Аллаха, то есть словами аль-хамду лилля или нечто подобное, всегда связано с одной из этих пятью вещей. Биахади хадил хамса ля гайра, а не с другими какими-то вещами. Он заматал, например, смотри, аль-хамду лилляхи роббиль алямин, хвала Аллаху Господу миров, связано с чем? С рубубием. Аль-хамду лилляхи лязи халяка ссамавати валь арду и ваджааля зулюмати ва нур, хвала Аллаху, который создал небеса и землю и сотворил тьму и свет. Хаза айдам фи рубуби, это тоже с рубуби связано. Аль-хамду лилляхи анзаля аля абди аль-китаба, хвала Всевышнему Аллаху, который ниспослал своему рабу книгу, валям яджаль лаху иваджа, и не сделал в ней отклонения. Аль-хамду лилляхи фатир ас-самавати вал ард, хвала Аллаху, создателю небес и земли. Фадууху мухлисина ляху дин, так взывайте же к нему или поклоняйтесь ему одному, искренне проявляя свою религию. Аль-хамду лилляхи рабби аль-амин, хвала Аллаху Господу миров. Вахаказа финнусуси кафира фил китаби ва сунна, и подобное пришло в огромном количестве текстов в Куране и в Сунне. Вайдан аль-хамд ифбату аль-камалят ифбата. Поэтому, исходя из этого, аль-хамд – это ифбату аль-камалят, ифбату нуути джалалю аль-камаль, то есть утверждение полноты путем утверждения атрибутов величия и полноты. Ваза мустагрикун фи джамиу аль-анвалилля, и это охватывает собой все виды, то есть посвященные Всевышнему Аллаху. Лянна аль-калима аль, слово аль, перед словом аль-хамдулля, хади аль-хамдулля, аль-аллати тузбак, тазбеку хамд, то есть тот аль, который приходит после слова хамд, хади аль-истиграб, то есть это аль, называется как, охватывающий с тобой, то есть аль-хамдулля, баракалуфикум, смысл какой, куль-ль-хамд, то есть вся хвала, вся хвала, аль-истиграб, то есть все виды хвалы, истиграб у джамиля аль-хамд, то есть охватывание всех видов восхваления. Ляна дахалят аля маздар хамд, потому что слово аль приходит перед отглагольным именем хамд, яхмаду хамдан, яхмиду хамдан, факаулюху джалла аль, и поэтому слова Всевышнего Аллаха субхана тааля, альхамду лилляхи роббиль алямин, хвала Аллаху Господу миров, яни джамиу анваль махамид, то есть все виды восхваления, мустахиккатун лилля, всех этих видов достоин Всевышний Аллах субхана тааля. Валляму гуна фи каулихи лилля, то есть слова альхамду лилля, яни аль-хамд аль-мустахикка лилля, то есть хамд, который достоин Всевышний Аллах субхана тааля, аллази усния бихи аль-Аллах, то есть которым похвален Всевышний Аллах джалля валя, ямля уль-мизан, то есть этот хамд наполняет собою весы. Файза каля ль-абд, и поэтому если некий раб скажет аль-хамду лилля, хвала Аллаху, фаинна хави тамлю уль-мизан, то есть эти слова заполняют собою весы. Камаджаа фил хадис Аби Хурайры радиаллаху анху, аллази раваху аль-Бухари ва гайру, как это пришло в хадисе Абу Хурайры да будет доволен и Аллах, который передал Бухари и другие, аннаху алейхиссалату вассалям каль, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, калиматани хафифатани аля лисан, то есть два слова, которые легки в произношении, факкилатани фильмизан, и являются тяжелыми в весах, хабибатани ля рахман, и любимый перед Всевышним, у Всевышнего Аллаха спонталя, субхан Аллах и вабихамдихи, причист Аллах, и хвала ему, субхан Аллах лавин, причист великий Аллах. Альхамдулля, альхамд ифбат, в слове альхамд, ифбат, подтверждение, в словах хвала, подтверждение. Кама саяти фи субхан Аллаху альхамдулля, как это придет в словах, причист Аллах, хвала Аллаху. Адна альхамда ва тасбиха муталязиман, то, что слово хамд, хвала и тасбих, очищение Всевышнего Аллаха, взаимосвязаны. Ва каулюху гуна алейхиссалату вассалям, и слова здесь пророка, саллаллаху алейхиссалям, там ля ульмизан, наполняют собой весы. Аля кайдатина, как мы это упомянули в нашем правиле, правиле аннамиль агуна аля двагири, хиссин валяйся малиен ма'навиен. То, что наполняет, имеем в виду, как вот внешне указывается, в прямом смысле, в буквальном смысле, заполняют собою баракалуфикум физические весы. А не, как некоторые люди говорят, что здесь абстрактный смысл заполнения собой весами. Кама каляху тайфа, как об этом сказали некоторые люди. Вагаза номина тавиль. На самом деле это является неким видом искажения. Лянна духуль филь умур ль гайбия бима ля юафику захир аль давс. Потому что этим самым получается, они сказали о скрытом мире то, что не соответствует внешнему смыслу слова. Вагаза номина тавиль мазмум. Это является порицаемым видом искажения. Файдан на куль, поэтому говорим альхамдулля и тамлю мизан, аля захириха, слова хвала Аллаху заполняют собою весы, то есть воспринимаем, вот как внешне сказано, значит, в прямом смысле заполняет собой физически весы. Вагуан Аллах джаллаваля, я тебе гави калима, фаямля убига мизан, то, что Всевышний Аллах субханаталя приведет это слово и заполнит им этим словом весы. Аллаху джаллаваля йом аль-кияма, Яджилю фильмизаниль аамаль фаязинуга, то есть Всевышний Аллах субханаталя положит на дела, на весы эти слова, то есть на которые будут взвешиваться дела, и они будут взвешиваться фатакунуль аамаль аллятигия акваль ва атикадат ва харакат такуну фильмизан. И поэтому дела, будь это в виде слов, будь это в виде убеждений, будь это баракулуфикум в виде движения органов, все это баракулуфикум будет положено в весы. Фаявку любиха, и поэтому весы станут, то есть чаша весов станет тяжелыми по причине этих слов. Уаяхифу бига мизану ахарин, или же, то есть у тех, кто будет много эти слова говорить, и легкие ему будут весы тех, или чаши весов тех, кто не будет произносить эти слова. Фаидан аля вагирига, поэтому мы воспринимаем внешний смысл, или же опираемся на внешний смысл этого хадиса, аннальхамдалилля, то, что слова хвала Аллаху, Хави и Тамлю Мизан заполняет собой весы. Мы, баракалуфикум, не раз с вами говорили на разных уроках, то, что в судный день, как говорят ученые, посмотрев на все шариатские тексты, говорят о том, что будут взвешены, баракалуфикум, либо сами дела, то есть дела примут какую-то форму, даже это всего лишь слова или всего лишь убеждения. То есть вот ты имеешь какие-то убеждения, баракалуфикум, твои убеждения, им будет дана некая форма. Каким образом Аллах это из скрытого мира? И поэтому сами дела, сами слова, сами убеждения взвешиваются. Второй баракулуфикум будут взвешиваться свитки, на которых записаны баракулуфикум плохие или скверные дела. Третий баракулуфикум будет взвешиваться сам человек, который совершал благие или же плохие дела. Это баракулуфикум, то, о чем сказали ученые, посмотрев на все тексты шариата, баракулуфикум, в общем, где говорится о взвешивании в судный день. Вагуна навраглю ль-ильм фи каули тамлю ль-мизан. Ученый баракулуфикум посмотрение на слова тамлю ль-мизан, то, что хвала Всевышнему Аллаху заполняет собой весы. Лямма сарат тамлю аля тафсиран. Валимада сарат тамлю аля тафсиран. Почему слова альхамдулля заполняют собой весы? У ученых баракулуфикум два тафсира. Аля уля анна тамля нафха мингу анна тамля нафхаму мингу аннага ля тудау ауалян. То, что под словами заполняют собою баракулуфикум весы, подразумевается то, что изначально слова альхамдулля не будут положены весы. Я не ляю табильхамди аулян, то есть когда будут взвешиваться тела раба, слово альхамдулля откладут, отложат. Фатудау фильмизан, то есть сначала другие дела, принесут, потом, альхамдулля, принесут. Ваиннама лави юта ламаль, юта биля амаль, фатуду фильмизан. То есть сначала принесут дела, или же приведут дела раба и покладут, положат их в чашу весов. Фаюта биль хамд там ляу мизан. И потом принесут альхамд, и этим хамдом заполнят, то есть чашу весов. Баракалуфикум, чашу весов. Вот тафсиру фани, второй же тафсир, анналь иман, уаддин, нисфан. То, что вера и религия имеют две части, две половины. Нисфут танзих, то есть первая половина это очищение, у нисфу ифбатуль камалят. Вторая половина это подтверждение полноты. Вот танзих ви тазбих, очищение подразумевает под собой тазбих. Вот танзих, танзих роб, то есть под очищение подразумевается очищение Господа Джалля Валя. Ан нахси фирубубиет, от недостатков в его господстве, ауфилляхи, от недостатков у люхи, ауфиясмай, усыфати, или же в его именах, атрибутах, или ахари и тому подобное. Хаза фиги и баадун аннакайси. Поэтому в этом бараклуфикум в танзиге, в тазбиге отдаление Господа от недостатков. Вальхамт и вбагутули камалят. А в слове хамт хвала, наоборот, подтверждение полноты. Файза вода удеат субханаллахи ауалян. Поэтому если положат слово субханаллахи сначала, то есть те слова, которые произносил раб в своей жизни, слова субханаллахи, их положат первыми в чашу весов. Вальхамдулля и таати фаниен. Поэтому слова «Альхамдулля» приносят после этого «Фатам ляу мизан», и они наполняют собою весы. То есть, как бы вторая половинка. «Ванафхаму мин каулихи», и мы понимаем слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям «Тахилятани фил мизан», то, что эти слова являются, то есть «Субханаллаху бихамди», тяжелый «Субханаллаху алейхи», тяжелыми весах «Субханаллаху бихамди», «Субханаллаху алейхи», «Анна тазвих акфар мин джихати вабри фил мизан». То, что больше весы будут положены слово «Тазбих». «Фаякуну льхамду татиммат лидалик». А хамд будет дополнением. Потому что, видите, эти два легких слова упомянуты два. Субханаллаху бихамди, причист Аллах и хвала ему, и потом причист великий Аллах. Ваза ятаайят, вакад ятаайяду хаза бишай. И это может быть подтверждено следующим. Ваху анна тазбих, альмаани ятулю викруга, то, что под тазбихом подразумеваются такие смыслы, то есть можно долго об этом говорить. Улякин назкру бада файда. Однако мы упомянем бада файдатин, упомянем некоторую пользу. Яхталифу анильхам. То есть чем отличается тазбих от слова альхамда? Хвала. Вагуана тазбих фи тахлия. То есть как об этом говорил шейх Усаймин, мы уже говорили, то что в тазбихе баракулуфикум есть тахлия, очищение. Вамалюманна тахлияту биляшай юдау махаллаха аннага лейсат махмуда. И общеизвестно то, что тахлия билящай, то есть если мы положим очищение, и ничего кроме этого очищения или отрицания не будет, то это не является похвальным. Бимана. Анна уидакаля ахат. То есть если кто-то скажет, например, Анна саухалли газаль маджид. Бимафи именно лящай. Я сейчас где-то очищу эту мечеть от всех вещей, которые в ней лежат. От ковров, от лампочек, допустим, от вентиляторов, от кондиционеров, от давали, боль, фурш, нахдаль, шкафы какие-то, ковры и так далее. Уалям якун махмудан бифеля. То есть его никто не похвалит за его действия. Илля изакаля уаати, если только он не скажет, и я принесу билайриги, то есть принесу другие вещи, новые. Бима уахсан мингу, то есть то, что лучше него, фаадагу фиги, и поставлю в эту мечеть. Поэтому от тазбих танзих, тазбих это является чем танзихом очищения. Вот танзиху кад якуну натиджан анкусури фиизбатель камалятилля. А танзих очищения может причиной ему быть баракалуфикум недостаток в подтверждении полноты Всевышнего Аллаха. Фаякулю инна Аллах джалля валя муназагун анкада. Кто-то скажет, Всевышний Аллах очищен от такого-то. Уамуназагун анкада и очищен от такого-то. Уамуназагун анкад и очищен от такого-то. И при этом он не опишет Аллах Субхану Тааля тем, то есть какой-то полнотой. То есть это является недостатком. И поэтому тазбих очищение, хамд хвала, дополняет друг друга, взаимосвязаны. Фаттазбиху тахлия, поэтому тазбихи очищение, вальхамдуля бинизбатель кальб тахлия. А слова альхамдуля в отношении сердца являются украшением. Вот тахлиету тазбику от тахлия. И очищение всегда, баракулуфикум, для освобождения всегда предшествует чему? Украшению. Камагу мукаррафи улюм аль-баляга, как об этом сказано в науке красноречия. Надеюсь, понятно, да, о чем речь идет, баракулуфикум. Поэтому наша ахида, ахида ахлисун джама, если мы Всевышнего Аллаха от чем-то очищаем, от чего-то очищаем, то есть говорим не То есть неправильно говорит о том, что Всевышний Аллах очищен от того-то, от того-то, от того-то. При этом мы обязательно, баракулуфикум, говорим, должны избату аль-камаль дыдда, то есть подтвердить, баракулуфикум, полноту тому, что противоречит этому. Полноту того, что противоречит этому, баракулуфикум. А в противном случае тогда не будет смысла тахли. И в это попали, баракулуфикум, кто? Шариты, муатазилиты и тому подобное. Они начали, баракулуфикум, очищать Всевышнего Аллаха субхана ва тааля от, как они сами возомнили, каких-то недостатков, при этом не приписывая Всевышнему Аллаху субхана ва тааля полноту, и на самом деле, получается, баракулуфикум, как бы косвенно начали поносить Всевышнего Аллаха. То есть, вот представь, ты придешь к какому-нибудь уважаемому человеку, и начнешь, и тебе кто-то скажет, ну-ка встань, похвали этого человека. Ты скажешь, знаете, вы вообще не вор, вы не бандит, вы не гомосексуалист, вы не так... И вот такие слова начнут. Ты этим самым... И при этом ничего другого не будете говорить. При этом ничего другого не будешь говорить. Разве ты этим самым похвалил? Он тебя накажет, этот человек, за то, что ты, наоборот, его унизил. Баракаллаху фикум. Таиб. Дальше шейх говорит... Файда джа тазбих и нусуф кафира мудафу на Аллаху джалля ва аля, поэтому если приходит слово тазбих, то есть очищение во многих текстах, и приписывается тазбих Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, бима ана сальбу накайс, то есть смысл его какой? Отдаление от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля всех недостатков, ва нафью накайс анилля, и отрицание недостатков от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, фи рубубиати его лягиати, ва асмай его сифати, будь это в вопросе рубубии, улюги, именах и атрибутах, ва фи кадри, в его предопределении, ва амри и кауни, в том, что связано с бытием, ва фи шарайхи, в его шариате, ва хукмихи ад-дини, или же его религиозных постановлений, фи ади хамса, тукабилю биха хамса аллати фия итбатуль камаль фил хамд. Когда ты отрицаешь недостаток в этих пяти вещах, ты обязательно должен упомянуть полноту в этих пяти вещах. В словах аль-хамд. Факулю вахидатин минха нуззихат анилля. Каждый из этих пяти вещей, то есть недостатка в этих пяти вещах, Аллах субхана ва тааля очистен. Ваджа аль-хамд, и поэтому упоминаем мы хвалу би итбатиль камаль аля акбилля, чтобы подтвердить полноту, которые соответствуют сущности Всевышнего Аллаха субхана ва тааля махаллаха баракалуфик. Ва хаза ля уфакиха уль-абд лакан, и поэтому если раб это поймет, тогда слова субханаллаху вальхамдулля, причист Аллах и хвала ему, ва лисану азаму мин айи шайн яштагалю бихи анха мин гайри зикри ляхи джалля ва аля валь куран лазим, то филисанихи азам, еще раз, ва хаза ля уфакиху абду лякана филисани, лякана субханаллаху альхамдуля филисанихи, и если раб это поймет, то слова субханаллах альхамдуля на его языке азаму мин айи шайн яштагалю бихи, то есть будет сам великими вещами, которым будет занят его язык и отвлечен от всех других слов. Мингайри викриля не будет занято чем-то, кроме упоминания Всевышнего Аллаха субхана ва тааля этими словами, валь куран лазим, или же его Курану. Файдан хавиль калима хафифа, поэтому эти легкие слова, субханаллах вальхамдулля, лякинна азима, несмотря на то, что они легкие, однако они являются великими. Лянна фия ля'тикад сахих филля, потому что эти слова указывают на правильное убеждение об Аллахе субхана ва тааля. Биджамиль джихад, то есть во всех направлениях. Фафия рубубия, улюляхия, в этих словах баракулуфикум, как рубубия, то есть господство Аллаха, так и илляхия, то есть Аллах очищен от недостатков в господстве, и в тот же момент ему он описывается полнотой своего господства. Улюляхия, также очищен от недостатков в улюляхия, в том, что он достоин поклонения, также приписывается баракулуфикум полнота ему того, что он достоин этого поклонения. Улясмаеву сифат, именах и атрибутов. Фафия итбату, тахлиль лихляль. В этих словах баракулуфик подтверждение того, что делает дозволенным дозволенное. Вот тахрим или харам. И то, что делает запретным запретным. Фи атикадуль хасан фил кадр. В этих словах благие, правильные убеждения в вопросе предопределения. Фи атикадуль хасан фи ма ятасарафу Аллаху джалля валя бихи фи мулюките. Фи Малякути, в этих словах баракулуфикум правильные убеждения, лишь хорошие убеждения в вопросе того, как поступает Всевышний Аллах субхана ва тааля в своих владениях, или ахри залика миналь маани, и другие смыслы баракулуфикум. То есть, что бы ни творилось, баракулуфикум, ты говоришь, субханаллах, альхамдулля, Аллах причистый, ему хвалу. То есть, что бы ты ни видел во всем этом баракулуфикум, это же по предопределению Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, значит, в этом есть какая-то мудрость. И тебе ни в коем случае не надо думать, что с тобой поступили несправедливо. И если будешь ты думать, что баракулуфикум, если с тобой что-то произошло, что Всевышний Аллах поступил с тобой несправедливо, получается баракулуфикум, ты не говоришь, субханаллах, Аллах причист. Разве Аллах баракулуфикум не причист, а Аллах субханаллах не очищен от несправедливости? Аллаху барак луфикум, очищен от несправедливости. И в тот же момент, альхамду лилля, хвала ему за его барак луфикум, справедливость, субхану Аллах, за его мудрость. Если он так поступил, как он сказал в Коране, может быть, вам что-то ненавистно, а вам в этом добро. Вот это барак луфикум смысл, или один из смыслов, субхану Аллаху, альхамду лилля. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال دارش пророк صلى الله عليه وسلم сказал سبحان الله والحمد لله تملا آني وتملا ما بين السماء والأرض слова سبحان الله и чист Аллах والحمد لله и хвала Аллаху заполняет собой оба или же заполняют то что между небесами и землей سبحان الله يعني تنزيها لله سبحان الله то есть причист Аллах То есть очищение Всевышнего Аллаха субхана тааля амин накаис от любых недостатков. Фирубубияти его илляхияти его, будь это вопрос рубубии его господства или же илляхия того, что следует поклоняться одному ему. В асмаих его сифати в именах и атрибутах, шераих его динихи от недостатков его религии, в его шариате, в ан амрихи кауни ва кадарихи от каких-то от недостатков в его приказах, связанных с бытием и его предопределением, «Вальхамду лилля», что же касается слов «Вальхамду лилля хвала Аллаха», «Ивбату аль-камалят лилля», утверждение полноты во всем Всевышнему Аллаху Субхану Таля, «Фагума мутакамилян», поэтому эти два слова дополняют друг друга. «Каля там ляу, ау каля там ля анима байна самай валярд», сказал, заполняет собой то, что между небесами и землей, И закана лявзу тамляан, то есть у нас пришло либо в двойственном число тамляани, либо в единственном числе тамляу. Если тамляан двойственное число, факулю вахидати наляя тибар, тогда, то есть, как получается, отдельно считается небеса и отдельно земля. Вайдакана лявзу махфуз тамля, то есть это баракалуфикум, почему сказано тамляани ау тамляу, это имеется в виду шакку минарой, то есть сомнение со стороны передатчика. То есть тот один из передатчиков в хадисе, сомневался, как именно услышал эти слова своего шейха. И потом сказал «тамляани ау тамля». «Ва махфузун тамляу вагу азар». Если же баракалу фикум, более правильно «тамля» в единственном числе «вагу азар», и это, скорее всего, так говорит, «тамля умабайна самавил ард фаинна Аллах, фаинна субханаллаху альхамдуля калиматун вахида». Тогда получается «субханаллаху альхамдуля» оба эти выражения как одно единое слово. «Лянна мадлюлюга вахид», потому «лянна мадлюляга вахидун». Потому что они оба в совокупности указывают на одну вещь. А это, как мы упомянули выше, очищение Всевышнего Аллаха Субхану Тааля от недостатков и утверждение полноты во всем у Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Дальше слова Пророк Саусам заполняют собой все, что между небесами и землей. Маль Максуду Бидаль. Что под этим подразумевается? Ида утлика лявзу сама гуна фаль максуду биги ас сама удуня. Если здесь бараклауфикум употребляется слово сама, то есть и не связано с чем-то, вот утлика бимана мутла, то есть ни с чем не связано, то есть ни в каком-то контексте, а просто указано слово сама, то подразумевается под ней сама, то есть сама первое небо, сама удуня имеется в виду первое небо. Вот сама утлику финнусус ва юраду биха аль-улю биамма. Слово «сама» используется в шариатских текстах, и под ним подразумевается просто все, что наверху. Как говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Алям таракаев фидараб Аллаху маталян калиматан тойибата». Не видел ли ты, как Всевышний Аллах Субхану Тааля привел в пример благое слово «кашаджиратин тойиба», которое подобно благому дереву. «Аслюха табитун» Корень ее крепко стоит, а ветви в сама, то есть в небесах имеется в виду филь-улю, в высоте. Также Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, а амин туман фи сама, безопасно ли от того, кто вверху, яни ман филь-улю, вагакова, и таким образом. Файзаут ли каллявзу сама, и поэтому если слово сама упомянуто одно, само по себе, ни с чем не связано, яни беля самават муфрат, то есть не по множественному числе, а в единственном числе, Фаинна вахад юраду би аль-улю, то под ним может подразумеваться слово аль-улю высота. Вахад юраду би вахидату самават, а может и подразумеваться слово, то есть одно из семи небес, вахи самаудуня, то есть первое небо. Вахасатан заджуля Аль-Кубиля Биляр, тем более, если это упомянуто в контексте вместе с землей. Поколю гуна, поэтому здесь, в этих словах, там ли умабайна самай валяр, заполняет собою все, что между небесами и землей, и они аннага там ли ухадаль фарагаль кавир, то есть эти слова заполняют собой эту огромную, это огромное расстояние или огромную пустоту, аль-вибайна аль-арды умабайна сама, то есть между землею и первым небом. Лима, почему? Ли'идами хадиль калина, из-за величия этих слов. Валимахаббати ляхи джалля валя ляха, и так как Всевышний Аллах любит эти слова, валихамлиль маляйкати ляха, и так как ангелы несут эти слова, такарубан иля Аллахи джалля валя, приближаясь к Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Вернемся к словам шейха Салиха аль-Шейха, баракаллаху фикум, тут мы немножко как бы отступление сделали, прочитали слова шейха Утаймина. Шейх Салих аль-Шейх говорит, саляту нуру ва садакату бурхану ва сабру дия, хади и саляса, то есть эти три вещи, сабру ва садака ва саля. Ихтарана биха би салясти анва мин анвай нуру ва дия валь бурхан. А здесь, баракаллаху фикум, обратите внимание, в отличие от шейха Утаймина, шейх Салих аль-Шейх слово бурхан перевел как один из видов света. Один из видов света. Поэтому он говорит, обратите внимание, говорит, что эти три вещи, терпение, садака и молитва, связано с этими тремя видами, то есть света. Нур, свет просто, дия, луч, бурхан. Тоже что-то вроде как луча. Сейчас шейх укажет на разницу. Фадараджату нур, то есть степени света, и они дараджат матахуссуху аль-айну мин ад-анвар, то есть степень того, что чувствует глаз из видов разновидности света, таляса, три. Первый нур, второй бурхан, третий дия. Фа ауалюга нур, самый первый это нур, свет просто. Ваялига бурхан, потом луч, потом дыя, то есть очень сильный луч. Сейчас шейх скажет, в чем разница. Аль-Камар, Всевышний Аллах, смотрели в Коране, луну назвал нуром, просто светом. Сказал, ваджа аль-Камара фигинна нура, и Аллах сделал луну в небесах светом, ваджа аль-Шамса сираджа, а солнце сделал светочем. Валькамар нур. Камар описал луну, описал чем? Светом. Камар Юсафу бианну нур. Поэтому луна описывается тем, что она свет. Ваху аль-лази юрати идаа биля иша. То есть это то, от чего исходит свет без лучей. Нур это то, от чего исходит свет без лучей. Яни биля иша махсус, то есть без лучей, которые бы мы чувствовали. Уаль-бурхан, вот теперь смотрите, бурхан это какой луч? Ашиату биля харар. Это то, у чего есть лучи, в арабском языке, но не имеет жара, без температуры. У азму дараджинур нет свет, не, это намного выше своей степени, нежели просто свет. У акалю дараджиминадыян, но бурхан, то есть те лучи, которые без света, они меньше своей степени, чем луч. И вот тут мы понимаем, аммадыя фагманурун шадид, то есть это очень сильный свет. Нурун мутасалитун шадид якун махарара. Такой сильный свет, то есть такие сильные лучи, у которого есть баракалуфикум, температура, то есть горячий. Фагави талясу марати биманвай адва. Эти три степени из разновидности, то есть света. Вайда наварта лидалика ваджат такавлю алейсалам. Если ты посмотришь на это, то ты поймешь, что слова пророка салам ассаляту нур, молитва это просто свет. Вассадака бурхан, то есть свет, луч без температуры. Вассабру дыя, луч с температурой. Мураттабун аля аджмали маякун мин тартиб, то есть построено в самом наикрасивейшем порядке. Фаинна салята садакат ассадака, то есть первое, что упомянуто, это молитва. То есть она упомянута раньше садака. Валихаза садака нур альбурхан, и поэтому нур, свет, упоминается до луча без температуры. Вассабру лябудда мингу лис саляти, вали садакати, вали кулли таат. А терпение обязательно должно присутствовать, будь это в вопросе садаса, молитвы, будь это в вопросе садака или вообще в любом виде поклонения. Валякин сабру йохреку лишиддати харарати дыя. Однако терпение, оно как бы сжигает из-за силы температуры лучей. Фаддыя нурун кауи. Поэтому дыя это такой свет, сильный, фии харар, в котором присутствует температура, уанау лихрак, и некий вид сжигания. Фалиха даджа аля сабр дыя, и поэтому пророк салсам назвал терпение дыя таким лучом. Валям ежель салята дыя, и не назвал молитву лучом с температурой. Валякин саляту нур, лякинна салята нур, однако назвал молитву светом. Лянна фия и атама тахтаджунаху бирахати ватуманина, потому что в свете то, в чем нуждается человек, и в этом есть спокойствие, Уассадака джаля бурхана, садака же назвал бурханом, то есть лучом, но без температуры. Лянна бурхан гуа дия лязьякун ма гуа шия, потому что бурхан это луч, в котором есть, то есть свет, в котором есть лучи. Танааки суфляйми, отражаются они на глаза. Уассадака уфии хражу мальф, садака что из себя представляет, когда человек выплачивает имущество. Вагуа махбубун линавса, а имущество человек любит. Вагаза яхтаджу лящай мин альмуана, и поэтому садака нуждается немножко в чем? В трудность, то есть проявление некого усердия, вот оторвать эти деньги, или то, чем ты владеешь, будь это деньги, будь это какое-то имущество, даже будь это твое время, которое ты можешь посвятить кому-то, допустим, принести пользу кому-то, это же тоже некий вид садок. Вот сабр, что же касается терпения, фагуа дыя, камапали, то это дыя, то есть такой свет, в котором есть температура и некий вид сжигания, как мы сказали, как сказал Пророк сам, лянна маагуль муана, потому что это вообще тяжелая вещь является. Вот от Курунафи, ну и тогда кто-то задаст здесь вопросом, а какая разница? Ой, чей тафсир более правильный? Шейх Усаймина, допустим, и тех, за кем последовал шейх Усаймина, шейх Сархальшей. Но с Баракулуфикум запомните правило, что если Баракулуфикум два тафсира друг другу не противоречат, тогда мы оба тафсира принимаем. Нет уже у нас противоречия в том, что садака бурхан имеется в виду довод, и то, что садака это луч без температуры. Нет, одно другому не противоречит. То есть противоречит это когда про что-то говорят, что это высокое, а это низкое. Это толстое, это худое. Это, допустим, благое, это скверное. Вот это противоречие, правильно? Тогда надо сделать торже, то есть дать предпочтение одному из тафсира. А если они противоречат друг другу, тогда ты принимаешь оба два тафсира. Но вы видите, мы видим, баракулуфикум, что тот тафсир, который упомянул шейх Салих аль-Шейх, действительно в нем есть соответствие этим словам баракулуфикум. Вот откуда фикауль ля джаллавалев и вас аль-Куран бианнаху нур, шейх дальше Салих говорит, и вы, может быть, вспомните, как Всевышний Аллах, субхана Аллах, описал Куран тем, что он свет, у вас афаджалля валя Куран бианнаху нур, Всевышний Аллах описал его светом, сказав, каджаку мин Аллахи нуру ва китабу мубин, к вам пришел от Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, свет, ва китабу мубин и ясная книга. У вас аль-Куран айда фи аят ухар бианнаху нур. Всевышний Аллах субхана Аллах описал Куран в других аятах тем, что он является нуром, светом. Вот Таура маталян васфуллахи джалля валя бианна дыя. Что же касается Таурата, то Всевышний Аллах субхана Аллах описал Таурат тем, что он является дыя. Дыя, то есть свет с температурой. Вот, да, свет с температурой. Почему? وَتَعْلَمُونَ الْحَقَّ لَمُ الْمُفَسِرِينَ لَذَلْكَ حَيْثُ قَالِ. И вы знаете, то есть истина в словах толкователей, они сказали, «Инна Таурат фиге асару дваглялю на лябани Исраиль». Потому что в Таурате были усложнения для Бану Исраиль. То есть очень-очень сложные ахкамы. Допустим, мы знаем, баракулуфикум, из Корана, чтобы Бану Исраиль, когда от них требовалось тауба, от них требовалось каким образом покаяться? Убить друг друга. То есть, как Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал, «Фактулю анфусакум». Убивайте друг друга, когда они баракулуфикум предали Аллаху субхана ва тааля товарищи и начали поклоняться быку. Всевышний Аллах как у них тауба принял, чтобы на них спустилась тьма, и они начали убивать. И сказано, что 70 тысяч, если я не ошибаюсь, они друг друга убили в тот день. То есть таким образом у них принималось покаяние. Альхамдулиллах, у нас такого не было. В вопросе тахарата, если наджаса попадала одному из них одежду, он не мог ее стирать, ему надо было отрезать этот кусок от одежды. И тому подобное. Валихаза сам Аллаху джалля валя дыя мунасибатан байна хаза дыя ва уджуди такалиф аль-азам аля бани Исраиль. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля, то есть сам Таурат, назвал Таурат лучом со светом и сжиганием, потому что есть соответствие между вот этим лучом, то есть очень сильным горячим лучом, и теми сложностями, которые были возложены на Бану Исраиль. Всевышний Аллах Субхана говорит, «Фабизуль мимна лявина гаду». И по причине того, той несправедливости, которая исходила от иудеев, «Храм на алейхим тагибат», мы запретили им благие вещи, «Ухиллят лягум», которые до этого были им дозволены, «Фабисад диман фавилля кафира», и потому что они являются теми, кто отводит, то есть других созданий, от пути Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля. «Аляяту фи ахри сурат Ниса». Вернемся к словам шейх Салих али шейху, баракулу фикум. Каля джалля валя, Всевышний Аллах сказал, валя хадатайна муса ва гарун аль фуркана ва дия. Тоже упомянул, описал Таурат. Чем? Как дия. Мы дали Муси и Харуну фуркан, то есть различие и дия. То есть назвал Таурат чем дия. Фаджаля Таурата дия. То есть Всевышний Аллах назвал Таурат дия. То есть светом или лучом с температурой, который сжигает. Лянна фига хави и шидда. Потому что в Таурате были эти сложности. Фасабру дыя. Поэтому в хадисе с терпением описано чем? Тем, что это дыя. То есть луч со светом и с температурой и имеющий качество сжигать. Лянна мантахаммали шиддата сабр, потому что тот, кто терпит, приносит сложность терпения, фейнауяку магу дия, то его свет тоже становится сильнее. По сабру мушбихун биддия, почему терпение схоже с этим лучом света, с температурой. Вайда, то есть, поэтому терпение схоже со светом, с температурой. Вайден, атарогу аннаху якуна маакадыя. И также, мало того, что само проявление терпения является как горячий луч, также и следами будет то, что у тебя будет бараклуфикум сильный луч. Вагави халяса, то есть, будет тебе это освещать. Вагави халясту анта муфтаджу наляхи йома каям тяшад аль-хаджи. И в этих трех вещах ты будешь очень сильно нуждаться в судный день. Хейна такуну зульма, когда у тебя будет бараклуфикум тьма, дуна джисар, то есть на мосту. Уаюаббе ябуру нас аля сирот, люди будут проходить мост, хайсульем, асиб, валь амруль мухив, тяжелый очень будет день и будет очень страшно. То есть и ты будешь нуждаться вот в этих вот вещах. Нури, который в молитве, бургани, который в твоей садака, и вдия, который в твоем терпении. Фамака шалят вагину, если с тобой будет свет, если с тобой будет молитва, то она будет для тебя света. Вамака садака вагия бурхан. Если с тобой будет садака, то это будет тоже для тебя лучом без температуры. Вамака сабру гадыя. Если с тобой будет терпение, то будет это горячим лучом. Ватанку любиги или руяти лямкина тильбаи нам. Ватанку любиги или руяти алямкина тильбаида. И ты сможешь, барак луфик, видеть далекие вещи, то есть на далеком расстоянии. Воль масафатин баида. Аанан Аллах, да поможет нам Всевышний Аллах Субхана Таля. Аля Курбани и Йом Аль-Кияма, то есть поможет нам быть близким к нему в судный день. Бихаза язару ляка аида мухавли Мустафа саллаху салям. Этим самым тебе становится ясным величие слов пророка саллаху салям ва джавами и калями. И то, что он говорил кратко, но эти краткие слова содержали в себе большой смысл. Алей саллаху салям. Ас-сабр, говорит шейх Усами, шейх Салих Аль-Шейх, терпение. Камагу ма'люм, как это известно, ас-саляту анва. Три вида. Сабру аля та, подчинение в подчинении, проявление терпения в подчинении Аллаху, ва сабру аль маасия, проявление терпения в грехах, ва сабру аля агдари ляхи аль му'лима, и проявление терпения по отношению к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану из тех вещей, которые приносят боль. А сабру гу аль хабс, сабр, языковое значение его хабс, то есть удержание. Я аль хабсу джавари хваль паль аль фа, то есть удержание органов и сердце на подчинении, вахабсу ханю масы, удержание от греха, вахабсу ля арида, и удержание в проявлении довольства, биагдалля, в отношении к тому, что предопределил Всевышний Аллах Субхану Таля, аль-муалима, из тех вещей, которые приносят боль. Валькаляму фитафасили сабрата хузуна миншарах бактаухид, что касается, говорит, слов о том, какие виды терпения бывают и так далее, подобное, все, что с этим связано, вы, говорит, возьмете это в книге Единобожия, вамин маданихи, или из тех источников, то есть где это разбирается, из лучших книг, то, что упомянуто в этой теме, это книга Ибн Кайм Рахима Аллаху «Уддату Сабирин Бараклуфикум». «Укаддакарнаху мирарам», мы много об этом говорили, «Лянахи тафасиль ятуль макаму бибастыха», то есть там есть очень много подробностей, если мы начнем об этом говорить, то это затянется. Что касается шейха Салих аль-Шейха Бараклуфикум, то он говорит, «Аль-Куран худжатун ляка ва худжатун алейк». Куран является доводом либо за тебя, либо против тебя. Аль-Куран худжатун ляк ау тилявотуху хакка тилявоти. То есть Куран будет доводом для тебя, если и за тилявотуху хакка тилявоти, если ты будешь читать его должным образом. Бимана, что значит чтение должным образом? Тилявотуху фааманта бимуташабихи ва амилта бимухкамихи. Если ты будешь его читать и уверуешь все, что тебе, допустим, непонятно, но ты просто уверуешь, и же будешь жить в соответствии с понятным, вахляль тахалялягу, и будешь считать дозвольным то, на что указал Куран, что это дозвольно, вахарам тахарамагу, и будешь считать запретным то, на что Куран указал, что оно запретно, а у алейка что касается, то есть в таком случае Куран будет доводом для тебя. Что же касается довод против тебя, хайсу якуду каль Куран ли йому кияма, то есть тебя приведет Куран в судный день, фа язучу биман караху фа халяфа ма далля алейхи мин хакки ля джалля валя иллям яхри ля джалля валя ва ясфах фа язучу бисави финнар, то бросит того человека, который читал его и при этом противоречил тому, на что было указано в Коране, исправ Всевышнего Аллаха, если Всевышний Аллах ему не простит и не проявит ему снисходительность, то этот Коран бросит человека в огонь Валиязу Билля Исулаля Фалев. Аль-Куран и Маляка Валик, шей говорит, Куран либо за тебя, либо против тебя. Фатуба Лиманкан Аль-Куран Худжатан Лек, да будет рай тому, для кого Куран является доводом, будет, для кого Куран будет доводом. Хаулю алейсалям, дальше Пророк Саусам сказал, Худжатан Лек, довод для тебя, ай яхтаджу Лек, то есть будет заступаться за тебя. Угаза Джафиля Хадис Ахр и Ахадиф Нуха, это пришло Фиа Хадифа Ухра, указание это пришло в других хадисах. Как Пауля алейхи салям, как сказал пророк саллаллаху алейхи салям, юта биль куран йом аль кияма тукаддиму сурату аль бакра ва али имран каннахума гамаматан ау гаяятан ау фуркан мин тайри саваф. То есть придут, приведут Куран в судный день, и впереди будут идти две суры, сура аль имран и сура бакра. То есть как будто бы барак луфикум, это стаи птиц. Тухаджани ансахибиха будут защищаться за того, кто читал Куран. Фалькуран нахуджатун ляка валик, то есть Куран будет доводом для тебя или же против тебя. Фалихаза яджуму Курану инда ман амиля бихи, поэтому Куран является великим для того, кто живет в соответствии с ним. Ваядуфу Курану инда ман тараку тилавату ва амаля, и халатно относится к Курану тот, кто оставил его чтение и оставил практику в соответствии с тем, на что указывает Куран. Дальше Пророк Саусам сказал, кулью нас ярду, все люди выходят, аль-гаду гуа сайру фиауль сабах, то есть это выход ранним утром, вар-равах руджу фиахрин нагар, равах это возвращение вечером. Кали кулью нас ярду, яни сабахан, каждый человек выходит по утрам, фабаю нафса фамуатикуха, то есть кто-то продает свою душу и этим самым освобождает ее. Байу нафс фамуатикуха, то есть что значит продает свою душу, освобождая ее, яни, лилляхи джалявали, то есть продает ее Всевышнему Аллаху. Ваа нафсаху фалям юсаллит алейхи хава, то есть продал свою душу Всевышнему Аллаху, и так как перестал быть ее хозяином, не позволил страстям взять власть над душой, валям юабидха ли шайтан, и не позволил, и не сделал так, то есть не подчинил ее подчинению шайтана, бальджааляха аляма юхиббу ла, однако сделал со своей душой, поступил со своей душой так, как это любит Всевышний Аллах, ваярда и чем он доволен, фаатакаха далька льем, и поэтому освободил ее в этот день. Ауми мубихуха, или же погубил ее, биан гада фаамиля бималя ярдала, бималям ярдала, то есть выйдя утром, начал делать то, чем недоволен Всевышний Аллах, фахасира далек, и поэтому попал в убыток. Шейх Уфамин говорит по поводу слов «продал свою душу», «ай алгади ябия нафсу», то есть кто уходит утром, продает свою душу. «Мана ябия нафсу ан юкаллифу билямы», то есть продает каким образом? Возлагая на нее какие-то дела. «Лянну иза калляфа билямаль атаба нафс фабааха», потому что если он возложит на свою душу какие-то дела, он этим самым утомит свою душу, то есть этим самым, получается, продаст ее. Янкасиму гауляй ба аляхисмейн. И эти продавцы делятся на два вида. Муртикун ва мубихун. Тот, кто освобождает свою душу, и тот, кто губит свою душу. Валихада пальфа муртикуха ва мубихуха. Поэтому Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто освобождает душу или же губит ее. Файкуну баиуху ли нафси айтакун. И поэтому тот, кто продает свою душу, и тем самым освобождает ее. И дакама битаатилля, если он будет жить в соответствии с подчинением Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, кама каля джалла ва аля, как сказал Всевышний Аллах, помина насима яшли нафса убтига мардатиля, из людей есть те, которые продают свою душу, желая довольствия Всевышнего Аллаха, яштари нафсаху ау ябия нафсаху, то есть продает свою душу, имеется в виду, да, ябия, продает свою душу, убтига мардатиля, желая довольствия Всевышнего Аллаха, газа лазиба нафсаху убтига мардатиля, ва кама битаати, и поэтому тот, кто продает свою душу, желая довольствия Аллаха, выполняя, подчиняясь ему, «Кад аатакаха мин азаби ва нар», освободил ее от наказания и от огня. «Валлязи убакаха», что же касается того, кто ее погубил, «Гуа лязи лям якум битаатилля», тот, который не начал подчиняться Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, «Хайфа амда умруху хусранан», и таким образом провел всю свою жизнь в убытке, «Валлязи бля», «Хаза мубикун лага», «Ау мухликун лага», этот человек губит свою душу. Уандур или хадаль хадис, посмотри на этот хадис, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кулью нас ярду, все люди выходят по утрам, чтобы делать какие-то дела, фабаю нафсаху, и продают свою душу, фаятабайя нуляка, тебе становится ясам анальсан ля буддан ямаля, имма хайрану и машар, то, что человек должен делать либо добро, либо зло. Шейх говорит, барак лауфикум, салих аль-шейх, вернемся к его словам, нахтиму бихазаль хадис, закончим сегодняшний маджи с этим хадисом. Аллах джалаваля ан юалимани ва якум аль-илма нафи'а. Прошу Всевышнего Аллаха субхана ва тааля научить меня и вас полезным знаниям. Ван ямунна алейна биль амали салих, и проявить нам, или же да, проявить, облегчить нам благие дела. Ван юхайяляна мин амрина рашада, и чтобы он в наших делах, то есть помог нам идти по прямому пути. Инша Аллаху тальтазимуна маана ли нукмиля хадди арбайнауи. Инша Аллах, говорит, вы останетесь с нами, чтобы мы закончили арбайнауи. И мы точно так же, баракулуфикам, обращаемся ко всем нашим слушателям. Гадан, нутылю, инша Аллах, таля, халилин. Шейх говорит, завтра немножко подлиннее урок делаем. Я не робса азъяда, то есть добавим четверть часа. Аущай. Или же что-то подобное, хатта нунгига, чтобы инша Аллах таля закончить эти арбайнауи, баракулуфикам. Дальше фавайду хадис, то есть который упомянул шейх Усаймин рахима Аллах таля, мы их разберем на следующем уроке. Джазакаллаху хайра.